Глава 11. Я преодолеваю мраморные ступени слабо освещенной лестницы, с каждой минутой укрепляясь в своей решимости. Бегу за ней, как щенок на цепи, не в силах отвлечься ни на что другое. Дыхание сбивается, а шаги отзываются эхом от стен, спиралью убегающих вверх. Хочу дотронуться до нее, заглянуть в карие глаза и оставить пожар гореть дальше. В кабинете Любы самый близкий путь по лестнице. Она выходит к торцу здания, упираясь в темную площадку с двумя дверями в полукруглой стене. Волнение играет со мной злую шутку. Я так торопился, что оказываюсь возле кабинета Любы раньше нее. В тот момент, когда сжатая в кулак ладонь зависает перед дверью, лифт разъезжается, наполняя пространство звуками скрежета. И через секунду к ним присоединяется стук ее каблучков. Внутри меня нарастает странная, непривычная чувствительность. Я не вижу Любу, но убежден, что ее плечи напряжены, голова опущена, а ноги скованы тяжестью невидимого груза. То, что происходит между нами, мучает обоих. Люба не умеет играть, и ее показная стойкость не убедила меня в обратном. Я отступаю в сторону, сливаясь с гладкой темно-фиолетовой стеной, и наблюдаю за девчонкой. Она выплывает из-за угла, не замечая ничего вокруг, крепко сжимает букет и медленно идет, опустив голову. «Люба!» Выступаю из темноты, преграждая ей путь. Люба вздрагивает от неожиданности и роняет розы и ключи от кабинета. «Боголюбов, ты с ума сошел? Разве можно так пугать?» – шепчет она, а воронка в сердце благодарно открывается, скрипит, как ржавый люк, торопясь заполнить пустоту ее шепотом, блестящим в темноте взглядом и клубничным запахом. «Люба, мир, мы же обо всем договорились, я же...» Не даю Любе ответить, беру в ладони ее лицо и впиваюсь в мягкие губы. Я грезил ими чертовы две недели, закрывал глаза и представлял, как ласкаю, желанные, сочные для меня. Люба упирается мне в грудь и отталкивает, мотает головой в слабой попытке противостоять. Красные бутоны и стебли рост хрустят под нашими ногами. Крепче прижимаю девчонку к себе и целую, целую. Пальцы прибираются к ее волосам, бегут вниз по горячей дрожащей спине и следуют, согревают, нежат. Люба не отвечает, позволяет мне объясниться с ней столь странным способом. Ловлю себя на мысли, что в моем поцелуе куда больше значения, чем в невысказанных словах. Я не притворяюсь. Обнимаю ее, ласкаю, мягко касаюсь губ, признаваясь, как глубоко она проникла в душу. Не могу забыть девчонку и не могу забыться в другой. Не могу подобрать слов. Люба слабеет и тянется ладонями к моей шее, приоткрывает губы, впуская мои нетерпение и жар, и целует в ответ. Я не сразу понимаю, что стон, пронзивший тишину, принадлежит мне. Мы жадно целуемся, смешиваем дыхание друг друга, подчиняясь затопившей нас нежности. Поцелуй разгоняет кровь до бурлящего потока, перекрывает дыхание. Наше общее желание сплетается в неразрывный узел, но я не могу себе позволить сломать ее еще раз. Отрываюсь от пылающих губ и прижимаюсь к ее лбу, чувствуя, как сильно бьется сердце. «Любочка, Люба!» – нахожу силы произнести чуть слышное ее имя. «Чего ты хочешь, Боголюбов?» – тяжело дыша протягивает она. Касается затуманенным взглядом моего лица и виновато отворачивается. «Тебя!» «Снова предложишь встречаться? Где на этот раз?» «Люба, послушай, дай мне шанс, пожалуйста!» Тянусь поцеловать ее снова, но девчонка отстраняется. Ее грудь вздымается, щеки и губы пылают, глаза недобро сверкают. «Один шанс», — повторяю чуть слышно. «Нет, мир, не могу. Дай мне все исправить. Я тебе не верю», — качает головой Люба и отшатывается, наступая на мои цветы. «Не верю». И она уходит. Бросает сочувственный взгляд на затоптанные цветы, подбирает с пола ключи и скрывается в кабинете, как в убежище. Зима накрывает город белоснежным одеялом. Легкий ветерок сдувает с верхушек деревьев снежинки. Они танцуют в лучах ослепительного солнца, мягко опускаясь на землю. Погоду можно описать пресловутым выражением, придуманным известным поэтом: «Мороз и солнце». Я прилипаю взглядом к окну, позволив себе короткую передышку. Последняя рабочая неделя в областной больнице выдалась на удивление тяжелой. Совсем скоро я променяю казенные коридоры на лощеные кабинеты частной клиники «Шестак и компания». Но это не точно. Профессор Марьев уговаривает меня сохранить здесь четверть ставки. «Для блага больных науки и здравого смысла», – потряхивая сухоньким пальцем, утверждает он. На столе дымится чашка дерьмового кофе из аппарата. Сладковатый аромат прогоняет из кабинета больничные запахи. Пар клубится живыми колечками и, словно вдохновившись этим движением, оживает телефон. На заставке айфона лисенок, жена моего друга и моя боевая подруга. Память не к месту обжигает воспоминанием о последней встрече с Любой. Прошло 4 дня. В висках болезненно звенят ее слова. «Я не верю тебе, не верю». Сердце колотится, как заполошенное от внезапно настигшей его пустоты и пожирающей ревности, от снедающего нутро желания узнать все о девчонке, влезть в ее жизнь и остаться там навсегда. После того, как Люба меня выгнала, я позвонил Рябининой. «Алиска, скажи правду, у Любы кто-то есть?» «Ты спрашивал уже, Боголюбов. С тех пор ничего не изменилось». «Ты врешь мне, лисенок, издеваешься? Прошу тебя, ответь, не мучай». «Боголюбов, ты мучаешься?» «Да, черт возьми, мне важно знать». Голос звучит жалко и обреченно, но в Алиске он почему-то не вызывает трепета. «Может, ты сам поговоришь с ней, мир?» – выдыхает она в микрофон. «Лиса видится мне сидящей возле камина в гостиной». Горящие бревна наполняют пространство живым теплом, и к потрескиванию примешивается мой безнадежный голос, льющийся из динамика. «Я пытался». «Ладно, Лиси, постой. Что, все так серьезно?» «Думаю, да». «Ах, ты еще думаешь?» – возмущается Алиса. «Да, нет у нее никого, не мучайся», – смеется она. Делаю обжигающий глоток и, не отводя взгляда от уличного пейзажа, отвечаю Алиске. «Рябинина, ты залетела и звонишь обрадовать доктора Боголюбова?» «Пошел ты!» – смеется она. Девчонка давно не обижается на мои подколки. «Приезжаю в клинику Шестаков, Лисен, а обещаю близко не подходить к тебе и вашим с Рябининым анализам». «Спасибо, мир. Я вообще-то по другому поводу звоню». Люба ничего не знает и, скорее всего, разозлится. В голосе Лисы слышатся нотки беспокойства и страха. «Что случилось? Ей нужна помощь. Раз уж тебе вздумалось поиграть в рыцаря, воспользуйся шансом». «Я готов». «Сегодня Люба повезет брата в детскую областную больницу. В прошлом году мальчишку сбила машина. Переломы неправильно срослись, и потребовалось серьезное вмешательство. Ждать квоту не было времени, и Люба взяла кредит, чтобы оплатить Алёшке операцию». «Она везет его сюда, я правильно понял? Прямо сейчас?» «Да, мир. Если это в твоей компетенции, помоги ей устроиться в отделении и поговори с врачами. Ты сам знаешь, что без денег Любанька и так всю семью на себе тянет», – взволнованно шепчет лисенок. «Дай мне шанс, Люба, я тебе не верю». Сглатываю горький ком в горле и молча смотрю в окно. Заснеженная парковка расчерчена черными полосами. На въезде в ворота застывает маленькая оранжевая машинка. Из окна показывается женская ручка с зажатым в ней пропуском. «Ты меня слышишь, мир?» Голос Лисы заставляет встрепенуться. «Алис, какая у Любы машина?» «Видишь ли, позвонить или написать я ей не могу. Мой номер занимает почетное место в черном списке». «Эх, Боголюбов, ты засранец! Знаешь об этом?» Смеется девчонка и называет мне модель и номер машины. Той самой смешной апельсинки, аккуратно паркующейся возле входа в больницу. Я допиваю кофе и выхожу из кабинета. По телефону даю поручение медсестрам и навязанным на мою голову ординаторам. Детский корпус утопает во дворике, засаженном елями и березами, общем с больницей, где я работаю. Поеживаясь, спускаюсь по обледеневшим ступенькам под морозное декабрьское небо. Не спорю, мне стоило одеться, а не бежать к ней в медицинской пижаме. Мальчишка, долговязый, на вид лет 10-12. С двух сторон его поддерживают мама и Люба. Я догоняю их на бетонных ступеньках крыльца и, бесцеремонно оттолкнув маму Любы, занимаю ее место. Всплеснув руками, женщина удивленно ахает. «Боголюбов, ты с ума сошел?» – шипит Любаня гневно. «Мы сами справимся. Уходи отсюда!» Мальчишка раскрывает рот в немом вопросе, с интересом впиваясь в меня взглядом. Рыжий, конопатый, в смешной вязаной шапке с бубоном, он заставляет меня улыбнуться. «Привет, боец! Не против, я помогу тебе добраться до отделения?» «Люб! Мам!» – растерянно протягивает он, переключая взгляд с матери на сестру. «Любаша, это тот мальчик? Дружок Богдана Рябинина, так? Он был на свадьбе», – замечает мама Любы, сбросив с плеч напряжение. «Да, мамуля, это он. Только он гинеколог». Щеки строптивой красавицы вспыхивают при указании моей профессии. Она стыдливо отводит взгляд, очевидно вспоминая тщательный осмотр доктора Боголюбова на ее рабочем столе. «А мы обойдемся без его помощи». «Потерпи меня немного», – сухо бормочу я. «Ради брата ты можешь это сделать?» Люба проглатывает негодование, молча берет мальчишку под руку, позволяя мне разделить ее ношу. Я оставляю троицу на лавочке возле приемного отделения, забираю из рук растерзанной Веры Николаевны, мамы Любы, мы успели познакомиться. «Квитанцию об оплате операции можно посмотреть?» – важно спрашиваю я. «А это еще зачем?» «Больница подтвердила поступление средств на счет, поэтому», – рычит Любаша, – «квитанцию». «Люба, ну зачем ты так? Молодой человек помогает нам, а ты?» – журит ее мама. «Люба, покажи мне квитанцию», – с мольбой в голосе произношу я. Поджав губы, девчонка протягивает мне листочек. «Я владею двумя аптеками и почти не трачу деньги отца, регулярно поступающие на мой счет. Доля в бизнесе», – объясняет старик в ответ на мои протесты. Лишаю собравшихся женщин и детей своей приятной компании, устремившись по лестнице в бухгалтерию на второй этаж. «Инна Юрьевна, срочно сделайте перевод по реквизитам, которые я отправил на почту. Командую по телефону бухгалтеру, молодой старательной женщине, поступившей мне на службу по рекомендации Рябинина. Как оформить, Мир Михайлович, благотворительность?» «Именно так».